Спустя некоторое время, исполняя волю царя, воеводы повели войско сначала на юг, чтобы занять несколько замков в тылу у Нарвы и оттуда двинуться на север, к Балтийскому морю. После недолгого весеннего дождя дороги порозовели, затейливыми коврами раскинулись по зеленям волнистой равнины. Небо ясное, ни облачко. Герасим ехал впереди войска в Яртаульном полку. Уже с месяц, как он причислен к лучшим наездникам Яртаула. Конь под ним молодой, горячий, едва сдержишь. Сторожка, он на соседних всадников взглядывает, рвется все куда-то в сторону. Его тонкие красивые ноги будто шелковыми повязками окружены белыми пятнышками, и весь он заботливо вымытый, вычищенный, сверкает на солнце своей золотисто-палевой шерстью. Гедеон — самый близкий, верный друг его, Герасима. Он не раз спасал ему жизнь, вынося его через толпы врагов из опаснейших схваток. Вот и теперь Герасим беседует с ним, как с человеком, делясь своими мыслями о Параше. Герасим немного успокоился с выходом из Нарвы. Правда, найти свою невесту у него почти не осталось надежды. Но в походе не так тяжко на душе. Да и мелькает иногда мысль, а может быть, в замке Тольсбург живет тот лифляндец Коленбах, о ком говорила старуха, может быть. Герасим решил, не глядя ни на какие опасности, первым ворваться в город и прямо к замку Коленбах. Он Фокт, его нетрудно найти. Приободрившись, Герасим с восхищением любовался весенним утром. Все располагало к мыслям о счастье, о богатстве, о боевой скитальческой жизни. Рождались надежды. Желтые, красные, лиловые цветочки, только что распустившиеся, вытянув свои шейки стебельки, выглядывали приветливо из зеленой муравы, окропленной росой. Вот он, Герасим, отрывается от своих товарищей и вихрем скачет вперед, вспугивая грачей и жаворонков. Ведь с каждым шагом Тольсбург все ближе и ближе. И вдруг, осадив коня, тихо про себя запел грустную песню. Всадники остались далеко позади. Он здесь один, со своими мыслями, со своей горячей любовью к Параше. Только какой-то невидимый жаворонок сбоку по дороге сопутствует ему, напевая с такой настойчивостью и жаром, как будто силится утешить его, именно его, Герасима. В Нарве Герасиму пришлось расстаться и с Андрейкой, отправленным в Псков к воеводе Курбскому. Туда послали многих пушкарей. Ушел туда же и Василий Кречет. Мелентий остался в войске Куракина и Бутурлина, в той же пушкарской сотне. Он теперь стал ловким, смышленым пушкарем. Во время обстрела Нарвы бил без промаха. Сам князь Куракин залюбовался его работой. Яртаульные замедлили ход, привстали на стременах. — Гляньте-ка, братцы! — крикнул Десяцкий. — Не крепость ли? — Она и есть! — обрадовались всадники, весело горцуя на конях. По сигналу рожка яртаульный полк мигом рассыпался в разведку. Герасим пустил коня рысью напрямик к крепости. По дороге он настиг какого-то человека с мешком за спиной, преградил ему дорогу. — Кто? — Рыбак, — ответил путник по-русски. — Куда? — Домой. — Где твой дом? — В Нейшлосе. — Да ты что на меня смотришь? Такой же я, как и ты, русский, православный, и дед мой, и отец испокон века жили в Сыренске. Немцы окрестили наш город Нейшлосом. Немало в этих местах православного люда. Рыцари разорили церкви наши, онемечивают нас. Идем к воеводе. Ну что ж. Герасим повел рыбака к воеводам. Они похвалили его за добычу такого хорошего языка. Рыбак был человек разговорчивый. На его пожилом седоусом лице появилось выражение радости, когда он узнал, что московское войско идет воевать крепости и замки до самого моря. Рыбак рассказал воеводам, что по дороге к морю войску встретятся два больших замка — Везенберг и Тольсбург. Бедняки не боятся Москвы. Все ждут русских. Герасим поскакал резвым галопом, догоняя своих товарищей. Они уже приближались к самому городу. Когда Герасим приблизился к городским стенам, в него полетели десятки стрел, но он успел увернуться от них и встать в безопасное место. Войско Куракина и Бутурлина окружило город со всех сторон. Подкатили на лучной выстрел к его стенам осадные башни, поставили гуляй-города, промеж башен и щитов разместили пушки, а тем временем отправили гонцов в Новгород к наместнику Федору Ивановичу Троекурову за подкреплением, так как для того, чтобы занять Ливонские провинции до самого моря, войска, имевшегося у Куракина, было недостаточно. Троекуров не заставил себя ждать. Он привез с собой много пушек и 200 отборных стрелков. Начался штурм Нейшлса. Ливонцы пробовали обороняться, но из этого ничего не вышло. Московское войско тесным кольцом окружало замок. Скоро на шпиле замковой башни взвился белый флаг. Нейшлосский фокт просил пощады. В замок поскакали верхами двое дьяков в сопровождении татарских всадников, которых больше всего боялись ливонцы. Увидев их, рыцари опустили подъемный мост, отворили ворота и в молчаливой покорности, не дождавшись воевод, поспешно сложили к ногам московских послов свои знамена. Дьяки от имени воевод потребовали, чтобы люди, не мешкая, выходили из замка, оставив там оружие и имущество. Рыцари приняли эти условия, об одном только усердно просили, чтобы воинские люди не чинили им никакой обиды. Дьяки ответили, что воеводы обещают никого не трогать и сами станут на защиту горожан, если бы кто вздумал их обидеть. Фокт на белом коне, покрытом черной бархатной попоной, расшитый крестами, в латах, выехал из крепости впереди всех, хмурый, надменный, за ним его помощники и городские власти, а затем густой, суетливой толпой пошли горожане. В лагерь приходили старшины эстов, прося принять их в русское подданство. Воевода писал в Москву. Жители города били челом в холопство государю великому князю, а черные люди, латыши, баты и чухны изо всего Сыренского уезду приложились к государю и правду дали, что им быть неотступными от государя и до века, а уезда Сыренского вдоль 60 верст, а поперек инде 50 верст, инде 40, и Чудское озеро все стало в государеве земле царя и великого князя, и Нарова река от верха и до моря. Оставив в Нейшлосе небольшой отряд для охраны военной добычи и для поддержания порядка, войско двинулось на север, к замку Тольсбург, о котором теперь день и ночь только и думал Герасим. Опять впереди поскакали отважные яртаульные всадники, а с ними вместе и Герасим. Тюремный двор замка Тольсбург был окружен каменными стенами, заросшими по уступам кустарником и бурьяном. Громадные глыбы серых камней, позеленевших от мха и плесени, свидетельствовали о глубокой древности этих стен. К двухъярусному кирпичному строению тюрьмы с одной стороны примыкал тюремный двор. Параша, закованная в цепи, целые дни в ожидании дальнейшей своей участи, смотрела через решетчатое окно во двор. То, что она там видела, уже не пугало ее. Слишком много страданий выпало на ее долю за это время, и слишком много насмотрелась она и наслушалась ужасов по дороге в замок Тольсбург. Она видела, как немцы сожгли на ее глазах одну эстонскую деревню за то, что крестьяне посмеялись над бежавшими из Нарвы рыцарями и не скрыли своей радости, узнав, что к Тольсбургу идут русские. Немецкие солдаты перебили в этой деревушке почти всех мужчин и женщин, а детей побросали в огонь.